Вопрос 278. Я моряк. Служу 3 года. Половина срока уже прошла. В общем, ситуация банальна. За это время у меня резко снизилась половая потенция. Начал пропадать интерес к женскому полу. Посоветуйте, что делать. Только не надо прописных истин типа «занимайтесь спортом, обливайтесь холодной водой». Последний год я только этим и занимаюсь. Может быть, есть какие-нибудь препараты? Владимир С. 20 лет. Матрос. Устроился на корабль «Новый Юнга». Вечером заходит в кают-компанию, а там на стене нарисована женщина, в чем мать родила, нагнувшись, и дырка просверлена. К ней очередь из матросов стоит. «А можно и мне тоже?» «Конечно». «Попробовал?» «Ух ты, как живая! А можно я и завтра приду?» «Приходи». «А послезавтра?» «Давай-давай». «А послезавтра?» «Нельзя». «А почему?» «Послезавтра твоя очередь за картиной стоять». Из морских приколов. Никаких препаратов. Отслужите, вернетесь, влюбитесь, и все будет в порядке. На службе бывает, что половая потенция снижается, но ведь не навсегда. Почему это происходит? По мнению ученых, в армии понижается социальный статус мужчины. Человек попадает в подчиненное, зависимое положение, и от этого у него может существенно снизиться и потенция. Да и питание, а оно сказывается на потенции, могло бы быть получше.